Долматов в окружении белых платьев чувствовал себя несколько неудобно. «Варька, а мы с Варькой давно не виделись». Девушка устроилась на круглом пуфике и ноги скрестила. На коленях ее лежал ворох белого тюля, который она сноровисто подшивала. «Вы не подумайте, раньше мы дружили». «Когда раньше?» «В школе». Нитку она перекусывала зубами. «Сядьте куда-нибудь. Вон, на стульчик. А она снова замуж собирается. Если так, скажите, я скидку сделаю. У меня платья хорошие. Я сама их шью. Ну, или на рынке покупаю». Она обвела рукой комнатушку. Свадебный салон «Элегия» располагался в полуподвальном помещении, тесном и узком, но хозяйку сие обстоятельства, похоже, не смущало. Единственная комнатушка, примерочная, диванчик, зеркала и длиннющая стойка с нарядами. «Спасибо. Но, думаю, она своими силами как-нибудь...» «Ага, загордилась, значит». В голосе Вари прорезалась обида. «Раньше как контрольную скатать, то к Валеньке, или бутербродик, или занять чего. А теперь вот где Валенька? Правильно, в подвале сидит. И плевать. Зато я всего своими руками, сама». Она раздраженно ткнула иголку в подушечку. «А зачем ты пришел?» «Проспрашивать». «А, значит, не жених. Детектив». «Можно и так сказать», — не стал отрицать Долматов. «Ну, спрашивай тогда. Чего уж, за спрос не бьют в нос. Только за информацию платят обычно. Я в кино видела». «Ну, если так...» Долматов вытащил 5000-ную купюру. «Если расскажешь что-нибудь и вправду стоящее». «А это смотря что тебя интересует. Вряд ли охота услышать про то, как мы с Варькой в школьном туалете курили, или как она с Васькой из параллельного зажималась, или как он ходил Андрюшке морду бить. О последнем поподробней». Валя покосилась на купюру и вздохнула. «Мы с ней обе неблагополучные. Мой батя пил по-черному, а ее и вовсе фанатик. Лучше пил. Мы в 8 классе встретились. У нас школу это переделали под гимназию, и всех умников в гимназические классы перевели. А мы, значит, типа у кого мозгов не очень много. Но я-то не в обидках. Мне и вправду тяжко учеба давалась. А Варька просто ленивая, как не знаю кто». Она говорила и шила, а Долматов пытался понять, чем же обернется этот ворох тюля. Ну и в 8-м как-то сразу с нею и сошлись. Батя, помню, нажрался опять и начал нас жизни учить. Полночи орал, синяков наставил. Это уже потом Гришка, братец мой, подрос и сам его поучивал. А тогда шла, и стыдно было мне за синяки. А Варька в коридоре тональный крем сунула. Мол, ей помогает. Ее папаша тоже за ремень хватался. Но не по пьяни, а потому что верующий дюже. Он ее и на горох ставил, и молитвы читать заставлял всю ночь напролет. Жуть, короче. Я-то от своего в ванной прятаться приноровилась. Да и знаю, куда лезть не надо. А этот же трезвый, от него хренушки сбежишь. Игла мелькала в ловких пальчиках. Мы и так держались. Где она мне помогала, где я. Курить вот вместе пробовали. Я у Гришки стащила. Он тогда мне весь мозг выел. Дескать, бабе курить невозможно. Зато косметики купил, чтоб не обижалась. Гришка у меня хороший. С этим Долматов не стал бы спорить, даже случись ему свести знакомство с Гришкой. Я одно время хотела, чтобы они с Варькой сошлись. Ну разве ж ей Гришка нужен? Ей другого муженька подавай. Такого, чтоб чистенький, при деньгах. Валентина носик сморщила. Ну а с Васькой она закрутила от скуки. Васька многим нравился. Он такой был. Она закатила глаза. Крутой. У него папаша из дальнобойщиков. привозил из-за границы всякое шматье стильное. И телефон первый в классе появился. Васька важный ходил. Я сперва-то подумала, что ничего у Васьки не выйдет. По Ваське все наши сохли. А она только посмеялась. Сказала, что если захочет, то получит Ваську с потрохами. У нее способ есть верный. Долматов все-таки присел. Голова больше не болела. Но после приступа тело было медлительным, неудобным. Подумалось, что хорош он будет, если заснет под веселый щебет Варвариной подружки. Какой способ? Талисман один. От бабки достался. А той от ее бабки. Варьке только выбрать надо мужика и сделать так, чтобы он на нее смотрел. Ну, то есть рядом побыть пару дней там или пару недель. И получится тогда, что этот мужик Варьку полюбит со страшной силой. И вообще, жить без нее не сможет. Она ему будет на вроде как наркотик. Любопытно. Долматов закрыл глаза. Вдруг отчаянно захотелось увидеть Варвару. Проклятье. Домой возвращаться нельзя. Вообще следует уехать на недельку-другую, пока и вправду не случилось с ним большой и чистой любви, которой Долматов морально не готов. «Вот, ну я ей не поверила. А вы бы поверили?» — вскинулась Валентина. «Нет». «Ну и никто бы не поверил». Ответ ее удовлетворил, и девушка вернулась к шитью. «А смотрю, она рядом с Васькой весь день вьется. Другой день. Он вроде как особо и не глядит. Ему что?» Все хотели подлизаться, а потом раз и влюбился. Сам за нею бегать начал, потом вообще гулять звал. Я ее папаше врала, что мы к контрольной готовимся. Она фыркнула и нос сморщила. Мне тогда прикольно было. Настоящий детектив вроде. Я помогаю. Ну, Васька ее замуж звал. Конечно, предки его были в полном ауте. Им Варька не ко двору пришлась. И вообще, какая женитьба, если поступать надобно. Но Васька рогом уперся. И женился бы, я так думаю. Только она другого нашла. Андрея. Ага, хотя... Валентина прикусила нить. Я ее предупреждала, что физик наш стрёмный. Стрёмный? Вообще трындец. Нет, такой из себя весь миленький, и видно, что при бабле, которое не в школе зарабатывает. Смешно, какое бабло в школе-то? Главное, что всегда такой, прям, ну, отутюженный, с улыбочкой, вежливый, со всеми-то на «вы», едва ли не раскланивается. Но вас это не впечатлило? Ага, не впечатлило. Я же вижу, что он, ну вот как сказать. Валька задумалась ненадолго. Стрёмный. Долматов вздохнул. Нет, ну реально же. Я тут киношку одну смотрела. Там тоже мужик весь такой вежливый был. Ласковый, как зефир в шоколаде. А выяснилось, что он вообще маньяк. И на Андрюшку жуть просто до чего похожий. Не с лица, нет, но вот... Он, когда ко мне подходил, меня просто колотило. И мурашки по спине. А он уставится в глаза и говорит так, шепоточком, тихонечко. Офигеть, правда? Долматов на всякий случай согласился. Интересно выходит. И почему это, занимаясь Варварой, он оставил без внимания троих ее супругов? Записал в жертвы? Стареет, не иначе. Я ей говорила, чтобы не вязалась с ним. Но на кой ляд Андрюша нужен, если Васька бегает? А она уперлась. Дескать, Васька тот с предками живет, и если поженятся, ей тоже придется. А Васькина мамаша ее на дух не переносит. Андрюшина тоже не обрадовалась. Только вот у Андрюши своя квартира была. Не послушала она меня. Валька вздохнула. Андрюша сперва держался, только глядел. Бывало, уставится своими глазенками и прямо не моргнет. Мрак просто. А Варька, знай себе, улыбается. Васька бесился. Только Варька ему отворот-поворот дала. Дескать, ты молод, надо жизнь устраивать. Она всегда красиво умела лапшу на уши повесить. Васька-то быковал. Ну что он Варьке сделает? Себя любить не заставишь. Вот и попёрся бить Андрюше морду. И как? Набил? А то. Васька... Валентина даже тюль свой недошитый отложила. Он из-за истории сел. У Андрюши мамаша судьей оказалась. И уж на что Васькины родители просили ход делу не давать. А она уперлась. Как же, единственный сынок пострадал. Укатала на пару лет. А ваша подруга? К тому времени мы крепко разосрались, призналась Валентина со вздохом. Из-за парня? А из-за чего же еще? Мне он... Нравился? Да. А что, нельзя? Нет, почему же? Можно. И Валентина, немного успокоившись, продолжила. Я просила ее поговорить с этой и со своим Андрюшей, чтобы заявление забрал. Подумаешь, глаз подбили. Это ж ерунда полная. Мужики всегда дерутся. Тем более, что она сама виновата. Вроде как и с Андрюшей, а Ваську держит, дает надежду. Она мне тогда ответила, что это не мое дело. И вообще Андрюшина маман ее на дух не переносит и никогда просьбу не исполнит. И Васька сам виноват. Типа за преступление надо наказание нести. Принципиальное. Васькины предки тоже ходили, кланялись. Но нет, уперла и все тут. Отсидел, правда, только год. Потом на досрочку отпустили. Отвергнутый поклонник — это одно. А вот отвергнутый, да еще и посаженный ни за что, совсем другое. Интересная кандидатура. Правда, Долматов сомневался, что неведомый Васька, давно уже получивший свободу, именно тот, кто им нужен. Все-таки склад характера требуется несколько иной. Тот, кто сливает агрессию в простой драке, вряд ли станет выстраивать хитроумную комбинацию мести. «Думаете, это Васька?» Валентина воткнула иглу в пуфик, на котором сидела. «Да он, если хотите знать, ни при чем». «Ваш муж?» «Еще нет, но скоро поженимся. Мы гражданским браком живем». «И давно?» 4 года». Долматов мог бы сказать, что вряд ли стоит ждать предложения руки и сердца. «И он счастлив». Потому как она произнесла это, убежденно, агрессивно даже, Долматов понял, врет. И Валентина поняла, что он понял. Снова вздохнула. Она его до сих пор не отпустила. Знаете, иногда я его ненавижу, иногда себя. Но понимаю, я ведь тоже люблю, еще со школы. И писала ему. Туда писала. Он говорил, что это очень важно, чтобы писали. Все пережить можно. Но когда пишут, не чувствуешь себя брошенным. Я дождалась. И потом помогала. На работу к себе оформила. Не платила. Васькины предки ему денег давали. Но запись в трудовой нужна была. После тюрьмы не хотят ведь брать. Кто будет разбираться, за что там его посадили? Вот, мы и встречаться начали. Мне же все равно. Я знаю, что Васька хороший. Он как больной пришел. Тихий, молчит почти все время. Ничего не хотел. Исполнял, что говорили. Но сам... Валентина вытащила иголку. Узнал, что Андрея похоронили. И вбил себе в голову, что он следующий. Вены резать пытался. Мы с его мамой за ним по пятам ходили. Врача нашли хорошего. Он год мозги полоскал. Это на болезнь похоже. то он почти выздоравливает и тогда улыбается, на себя прежнего становится похож и меня любит, и почти сказка. А то вдруг опять в депрессии, молчит, из дому уходит, и спрашивать бесполезно, не расскажет. Я и без вопросов знаю, что ему плохо. Опять она. Каждый раз говорю, что все, хватит с меня. Но нет. Дура. Значит, Андрей уже умер, когда твой жених вышел на свободу? Да. А про остальных мужей ее он знал? Валентина дернула плечиком. Задумалась, явно прикидывая. Соврать или все же сказать правду? «Правду», — попросил Долматов, и она кивнула. «Знал. Он, когда обострение, ей звонит или идет к ее дому. Он как-то всю ночь прождал под окнами, хотел увидеть, пару раз заговаривал. Так эта тварь рыжая пригрозила заяву написать, типа он ее преследует. Представляете?» Долматов представлять не желал, отчасти потому, что очень уж показательной получилась Васькина судьба. И собственное, возникающее приступами желание увидеть Варвару, теперь несколько пугало. «Конечно, зачем ей Васька, когда у нее получше мужики есть? С деньгами! Хищница! Она их в могилу сводит, сначала к себе привораживает, а потом исчезает куда-нибудь, вот они и не выдерживают». Эта версия не была лишена логики. «А с твоим женихом я могу встретиться?» «Нет». Она помрачнела еще больше. «Он... его в городе нет». «А где есть?» «На севере. Уехал на заработки». «И давно?» «Пару месяцев как. Они вахтовым методом работают. По полгода. Васька неплохие деньги привозит. И когда вернется, мы поженимся. Он обещал». Вот только она сама понимала, что это обещание было не первым и не последним. Рыжую Долматов дожидался в кафе. Расположенное в центре города, оно было пафосным и чрезмерно дорогим, а потому и в обеденный час приятно пустовало. Заняв столик у окна, Долматов пил кофе, вполне приличный, наблюдал за людьми, которые привычно куда-то спешили, не замечая ничего вокруг, и думал, мысли были невеселыми. От Варвары следовало избавляться и как можно скорее. Девица, похоже, твердо вознамерилась составить личное счастье Долматова, а его этот вариант категорически не устраивал. Как-то вот не тянуло в перспективе превратиться в безвольное существо, снедаемое страстью. Его аж передернуло. «Давно ждешь?» Соломея тряхнула головой, и рыжие волосы рассыпались по плечам. «А там снег идет, такой густой». «Останемся». «А домой?» «Тебя там кто-то ждет?» Рыжая, веснущатая, и в свитере своем вязаном, огромном, в который две таких, как она, завернуть можно. На нее уютно смотреть, и раздражение отступает. «Варвара ждет». Долматов поморщился. Вот уж о ком вспоминать совершенно не было желания. Подождет. «Ты злишься!» Соломея взъерошила его волосы. «Скажи, мне нет нужды беспокоиться из-за этой злости?» «Нет, пока нет. Мне хочется с ней повидаться. Но это веская причина не возвращаться домой». Долматов указал на кресло. «Садись. Кофе здесь неплохой. Надеюсь, готовят тоже прилично. Я, честно говоря, проголодался». «Тебе удалось что-нибудь выяснить?» «Что-нибудь. Садись и заказывай. и совместим приятное с полезным. Он ел и говорил, пытаясь быть веселым. Избавляться надо. Не отстанет ведь. И пусть сама не убийца, не настолько умна, чтобы провернуть 3 убийства и выйти сухой из воды. Но девочка привыкла, что все получается легко, слишком легко. Соломея говорила и выглядела расстроенной, хотя Долматов причин для расстройства не видел. «Знаешь, — призналась она, — мне ее жаль». «Жаль? Она ведь не так много и хочет». «Ну да, корону на голову и полцарства в придачу». «Да, но...» «Рыжая, не разочаровывай меня. Давай всплакни о том, что у девочки тяжелая жизнь была». «А разве нет?» Она насупилась и, кажется, еще немного ответит ему резко, зло. Не хватало еще поругаться из-за этой Варвары, чтоб ее черти взяли. Тяжелая жизнь — не самое лучшее оправдание. Она со многими приключается. И да, людей меняет. Но это их и только их выбор, насколько измениться. Кто-то остается человеком, а кто-то становится сволочью. «Как ты?» «Как я?» Он широко улыбнулся. «Но я-то, рыжая, не жду к себе жалости или снисхождения и не плачусь тебе о том, что на самом деле где-то в глубине души я белый и пушистый. Просто обстоятельства не сложились. Нет, твоя дорогая сестрица раз за разом сознательно подчиняла людей». «Подчиняла?» «Привораживала. Лишала права выбора. Назови как хочешь. Смотри, ее первый муж бросил невесту, которая до сих пор оправиться не способна. А до этого был одноклассник, которого вообще посадили. Второй супруг слетел с катушек, впрочем, как и первый. У третьего семью разбило. Почему? А красивой жизни хотелось. Ты себе противоречишь». «В чем?» «Сам говорил, что она не хищница». Соломея вцепилась в стол. «А теперь?» «Не хищница. Не настолько хищница, чтобы начать думать. Она не убивает. Она их к себе привязывает. Только поймать добычу одно, а распорядиться ею совсем иное. И на это твоя сестрица уже не способна. Но ей глубоко плевать на чувства других. Ей важно, чего хочет она, и точка. Или ты думаешь, что она от меня отстанет?» «Я ее просила». «Давай поженимся». «Что?» К такому предложению Соломея, похоже, готова не была. «Поженимся, говорю, давай». «Зачем?» «Чтобы жить в мире и согласии до самой моей смерти». «Почему твоей?» «Ладно, до чьей-нибудь смерти. В мире и согласии». «Ты издеваешься». Она отстранилась и смерила Долматова настороженным взглядом. «Нет, я предлагаю поставить эксперимент. Мы поженимся, вернемся и скажем, что наконец осознали всю глубину чувств к друг другу. Я даже разрешу тебе ночевать в своей постели». «Больно надо». «Увидишь, Варвару это не остановит. Ей плевать на тебя, на меня, на всех, кроме нее самой». «Так что?» Подумалась, откажется. Она и собиралась отказать, только в последний момент почему-то ответила. «Идет. Но если ты не прав...» «Тогда что?» «Ты больше не будешь исчезать вот так». Наверное, следовало бы извиниться. Да только извиняться Долматов не умел. «Идет». Он поманил официанта. «Доедай. И пойдем жениться». «Сейчас? А когда?» Она сошла с ума. Сегодня в частности. И вообще, наверное. Иначе почему она согласилась? Эксперимент. Но возникает ощущение, что ставят его над Соломеей. Местный ЗАГС серый, скучный. Все-таки вторник. Не самый популярный день для бракосочетаний. И Долматов исчез. Ушел договариваться. И ведь главное договориться. В этом сомнений нет. Выходит, Соломее надобно... Что надобно? Волноваться, как приличной невесте. Привести себя в порядок. Накраситься. Глупость какая. В огромных зеркалах, помимо старой елки, которую только поставили и нарядить даже не успели, отражается она, растрепанная, рыжая. Влажные волосы, веснушки, куртка нараспашку, свитер. Мечта, а не невеста. Но все ведь не взаправду. Ей бы хотелось верить, что все не взаправду. Ну что, не передумала? Долматов непривычно бледен. Нет, он всегда бледен, а ночью еще и приступ случился. Но Соломее хочется думать, что нынешняя его бледность исключительно от волнения. Нет, а ты? Не дождешься. Долматов, тебе не кажется, что мы несколько спешим? Спешим? Он провел рукой по влажным волосам. Помнится, ты сама предлагала мне руку и сердце. Не в себе была. А теперь в себе, значит? Нет, но... Идем. Кстати, тетенька нас потом на чай позвала. Я торт обещал свадебный. Пока схожу, посплетничаете. Женщина с женщиной общий язык всегда найдет. О чем? Обо всем. Она здесь последние 10 лет работает. И свадьбы все сама проводит. Долматов, ты... Совмещаю приятное с полезным. И полезного будет больше. Он щелкнул ее по носу. Невеста, изобрази улыбку. Невесты должны выглядеть счастливыми. Кому должны? Но улыбку Соломея изобразила, хотя и подозревала, что эта улыбка вряд ли способствует иллюзии счастливого вида. Брак регистрировала мрачного вида тетенька в шерстяном костюмчике с атласными лацканами. Она говорила хорошо поставленным голосом о роли семьи как ячейки общества, но при том хитровато поглядывала на Долматова. Интересно, что он соврал? А ведь соврал, и потому, поставив подпись в книге регистрации, поспешил откланяться за тортом. Эта же тетенька, несколько растеряв наведенный лоск, поманила Соломею за собой. «Ой, беда, беда!» Голос ее зычный заполнял крохотную комнатушку, в которой кое-как поместились старый письменный стол да пара стульев. «Садись, дорогая, не стой. Небось, голова кружится». Голова не кружилась, но Соломея кивнула. Не стоило разочаровывать собеседницу. Та же суетилась, и на столе появились розовые, украшенные голубками и сердечками чашки, блюдца с кусковым сахаром, маленький электрочайник. У моей дочки постоянно голова кружилась и в обмороке падала. Врачи-то говорят, мол, ничего страшного, здоровая она. А где здоровая? Один раз на улице сомлела так хорошо, нашелся добрый человек, вызвал скорую. Потом-то Алешка от нее не отходил. Охламон, конечно. Я ей говорила, не спеши ты замуж, успеется оно. Так нет, чуть школу закончила, поступила и нате, жизнь устраивает. А я тут гляжу на этих вот устроителей. Сегодня они женятся, а месяц-другой пройдет и летят разводиться. Где ж это видано? «Да уж», — нейтрально заметила Соломея, присев на обшарпанный стул. С виду тот был хилым, доверия не внушающим, но вес выдержал. А она беременная, мол. Тьфу! И хорошо, что Алешка не сбег, как некоторые. А я-то на регистрации всякого повидала. Помню, как пришла работать, так это была редкость, что мать-одиночка. Теперь вон, сил никаких нет. И глядишь, девки-то молоденькие, только-только жить начали, а уже... Не подумай, что я против деток. Тетка выразительно уставилась на живот Соломеи. Вот скотина! Нет, не она, а Долматов с его не в меру буйной фантазией. Пусть только появится жених несчастный. Не против совсем, но детки должны появляться в семье. И когда эта семья состоится? Оно ведь как бывает? Встречаются, любовь крутят. Я тебе чайку травяного заварю с ромашечкой. Очень хорошо нервы успокаивает. Соломея кивнула. Ее нервы определенно нуждались в успокоении. Так вот, крутят и крутят. Оно-то по нынешним временам и не грех вовсе, а потом женятся, что тоже хорошо. Только вот поженившись, поживя месяц-другой бок у бок, понимать начинают, что не все розовое. Он храпит, носки свои стирать не желает и требует рубашек чистых, обедов, ужинов. А ей цветов охота до сюрпризов, чтоб как раньше. Или вон с подружками посидеть, языки почесать. Уборкой же заниматься некогда. Еще денег нет, на семью-то много надо. Вот и начинают ссориться, выяснять, кто правей. А не делай это. Чай тетка насыпала пластмассовой ложечкой. Как же ее звать? Долматов не говорил, а самой спрашивать неудобно. И идут разводиться, если могут. А ведь бывает, что сразу и беременеет. Чтоб, значит, семья, как на картинке в журнальчике. А на картинке правды нет. И здесь Соломея согласилась. Ты-то своего давно знаешь? С детства. Это хорошо. Любовь, она проходит. Точнее, не сама любовь, а страсть. Поэтому и становится важно с человеком ужиться, чтоб ты его знал, а он тебя. Тогда-то и будет в семье лад. Эта семья не взаправду, но... Она ведь и сама думала, что если с кем-то и уживаться, то с Долматовым. Соломея действительно его знает, а он знает ее. И хорошо это, нет нужды прятаться. Нет смысла лгать. «Кольца вот и не купил», — по-своему расценила молчание тетка. «Ты не серчай на него, девочка. Спешил. Я понимаю, что порой оно и выходит так. Бывает свадьба пышная, дорогая, на невесте платье из Франции выписанное, аль еще откуда, на женихе костюмчик безумных денег стоит». Кольца с бриллиантами. А счастья-то нет. Вы про многих знаете? Про многих, она улыбнулась. Городок-то у нас маленький. Тут особо не скроешься. Вот и выходит, что слежу я за людьми. За тем, как живут, женятся, новые родятся. А потом и, не приведи Боже, помирают. Она перекрестилась. И тут же, спохватившись, сказала: «Мария Петровна, я очень приятно, Соломея, но вы знаете, Соломея Кейн». «Долматова!» — со смешкой поправила тетка. «Ты же замуж вышла». «Точно, Соломея Долматова. Странно звучит и безумно немного». А кольцо мог бы и купить. С бриллиантами Соломее не нужно, но хотя бы простенькое самое. И цветок. Все-таки свадьба у нее. А Мария Петровна, ловко скользнув между столом и стенкой, щель была слишком узкой для дамы ее габаритов, присела. «Пей чаек, хороший, Ты мне вот одну невесту напомнила. Такая же рыжая, с веснушками и с лица похожа. Варвара. Знаешь, сестра моя, двоюродная. На всякий случай уточнила она. А вы ее? Я тут всех регистрировала. А ее помню. Как же, трижды невеста. Ох, и бедовая девка. Ты, конечно, можешь обижаться на старуху, только я правду говорю, привыкла так. Держись от своей сестрицы подальше и мужика держи. Мужик, он существо слабое, чуть попустишь, и все, увели. Соломея попыталась представить слабого Долматова и фыркнула. «Не веришь? А зря! Они вроде как и бьют себя в грудь, что, мол, сильный пол, в доме хозяева и все такое, да только на деле слабые, супротив бабы. Особенно, ежели она стервозина какая, глазом моргнуть не успеешь, как окрутит. И что останется?» «Что?» — послушно поинтересовалась Соломея. «А ничего, будешь сидеть да слезы лить. Насмотрелась я на таких, как твоя сестрица. В глаза улыбаются, сладкие, что халва в шоколаде. А чуть сковырнешь, то и яд». Я и дочке своей говорила, чтоб подружек отвадила. «Не всех. Есть там у нее одна Маринка. Вроде с детства вместе, и прям водой не разлить. Но я-то вижу, что заявится эта Маринка под вечер, усядется на кухне и начнет на жизнь жаловаться. Дескать, у нее-то неладно, все не так и не этак, а сама в юбчонке коротенькой, чулочки в сеточку, кофточка такая, что все сиськи наружу. Алешка и пялится. Баба ж красивая. Моя-то после родов раздалась крепко, а он на нее глянет, на Маринку. А после начинаются упреки, скандалы. Тьфу! Так что гони свою соперницу, пока не поздно. Ей не везет в семейной жизни, миролюбиво произнесла Соломея. Чай с ромашкой был сладким. Тю, удивила. Кому везет-то? Да нельзя на одно везение рассчитывать. Что, к тебе заявилась? Соломея кивнула. Рассказывать стала, как ее муженьки один за другим. Мария Петровна вновь перекрестилась. Да. А, небось, историю слезливую сочинила, а ты и уши развесила. Жалеешь сестричку бедненькую. Да только она тебя не пожалеет. Вот поглядишь, ни тебя, ни муженька твоего, ни детенка. Я скажу, как оно было-то. Еще до свадьбы первой ее женишок-то другое заявление подавал. И невестушка, вот как ты, в положении была. Справку принесли, потому и удивилась я, когда не пришли на роспись. А через пару месяцочков он заявился с другою уже, с рыжею. И вот не полюбили они друг друга. Как не полюбили? А вот так! От избытка эмоций Мария Петровна хлопнула кружкой по столу. Ты хоть меня режь, они любили. Страсть была, такая, которая мозги туманит. А любви, любви вот не было. Она и вовсе на него глядела. Вот у меня свекр аккурат так глядел на куру, который собирался шею свернуть. И сказать бы этому женишку, чтоб одумался, поглядел, чего творит. Да бесполезно. Мужики, они когда перестают головой думать, то и говорить бесполезно. А уж потом его и похоронили. Повесился бедолажный, а это вновь заявилось. От рассказа Мария Петровна раскраснелась. И главное опять, мужик на нее глядит, прямо слюни пускает. Оно и правда, девка-то молодая, в самом соку, а этот в возрасте. Тоже помер. Говорили, застрелился. Да, пил много. Ну, бывает, вполне миролюбиво заявила Мария Петровна. Мой вот тоже помнится, чарочкой не брезговал. Но, слава богу, помер сам. Инфаркт. У третьего ее... А, она их и довела. Но ведь... Она, с убежденностью повторила Мария Петровна. Иные бабы, что упырицы, из мужиков душу тянут, присосутся и мотают ее, мотают, пока вовсе не вытянут. А невесту того первого жалко. Вы ее видели? А то! Приходила она, не одна, с матушкой его. Свидетельство оформляли. Какое? О смерти, тихо произнесла Мария Петровна. Видно было, что искренне горюют. На девке вовсе лица не было, а мать его держалась. Стальная женщина. Потемнела прям вся, будто выгорела. Бумагу, когда взяла, не сразу взяла. Не решаются люди. Оно-то как, вроде это свидетельство, бумажка обыкновенная. А нет, пока не на руках, то и человек вроде бы и не совсем мертвый. Вот, взять-то долго не могла. А девка себя пересилила, взяла. Сказала только. Что сказала? Мария Петровна рукой махнула. Не стоит. Горе людей озлобляет. Вот и говорят, не думая. И все-таки? Сказала, что не видать ей счастья. Ну, то есть не ей самой, а сестрице твоей. Я-то многого за свой век наслушалась. Иные рыдают, будто я виноватая, что человек помер. Другие проклинают кого, третьи местью грозятся. Но это горе выходит. Хуже, когда человек молчит, не плачет, не кричит. Горе тогда, что внутри запертое, выхода не имеет. И уже самого с ума сводит. Быть может и так, но все равно интересно. Варваре невыгодно было убивать. Долматов сам сказал, что невыгодно. А вот тем, кто решил отомстить... Но почему тогда не саму Варвару?